И показываешь, как тебе в каше попался камушек и сломался зуб. Вот он, желтый осколок. Или как по рвоте на полу в вагоне метро определил, что человек ел вермишель. Пахнет. Как влюбился, пока спал.